Так откуда же они? Из какого-то другого мира? Из чьей-то другой жизни? Быть может, когда ты прочтешь все, что я здесь напишу, ты найдешь ответы на эти недоуменные вопросы, которыми я сейчас поставил тебя в тупик, и которые ты еще прежде, чем раскрыть мою книгу, задавал себе сам. Вордсворт это знал. Вордсворт Уильям, 1770-1850 годы, выдающийся английский поэт-романтик. Он не был ни пророком, ни ясновидящим. Он был самым обыкновенным человеком, как ты и любой другой. То, что он знал, знаешь и ты, и каждый человек это знает. Но он удивительно точно сказал об этом в тех строках, которые начинаются так. «Не в полной наготе и не в забвении полном». Да, мрак темницы смыкается над нами, едва успеваем мы появиться на свет, и слишком быстро мы забываем все. Однако, рождаясь, мы еще помним иные места, иные времена. Беспомощные младенцы, покоясь у кого-то на руках или ползая на четвереньках по полу, мы грезим о полетах высоко над землей. Да-да, и в наших кошмарах мы переживаем страдания и муки, изнывая от страха перед чем-то чудовищным и неведомым. Едва родившись, еще не получив никакого опыта, мы, тем не менее, уже с момента появления на свет знаем чувство страха. Страх живет в наших воспоминаниях, а воспоминания возникают из опыта. Если говорить о себе самом, то в том нежном возрасте, когда едва начинал складывать слова, а чувство голода или желания сна выражал еще в нечленораздельных звуках, да, уже тогда я знал, что когда-то блуждал в пространстве среди звезд. Мой язык еще ни разу не произносил слово «король», а я помнил, что когда-то я был сыном короля. И еще я помню, я был рабом и сыном раба когда-то и носил на шее железное кольцо. Более того, в возрасте 3, 4, 5 лет я не был самим собой. Я еще только начинался, мой дух еще не застыл в устойчивой форме, соответствующей моему телу, моему времени, моему окружению. В этот период все, чем я был в предыдущие десятки тысяч моих жизней, боролось во мне, в моей еще не сложившейся душе, стремясь воплотить себя во мне и стать мною. Нелепо, не правда ли? Но вспомни, мой читатель, который, как я надеюсь, будет странствовать со мной во времени и пространстве, вспомни, прошу, мой читатель, что я немало размышлял над этими предметами, что долгие-долгие годы в бесконечном мраке, пропахшем кровью и потом, я оставался наедине с моими другими «я» и общался с ними и изучал их. Я вновь претерпел горе и муки былых существований, чтобы принести тебе познание, которое ты разделишь со мной, как-нибудь на досуге, спокойно перелистывая страницы моей книги. Итак, как я уже сказал, в возрасте 3, 4 и 5 лет я еще не был самим собой. Я еще только выкристаллизовывался, обретая форму в сосуде моего тела, и могучее неизгладимое прошлое, определяя, чем я стану, воздействовала на ту смесь, из которой я должен был сложиться. Это не мой голос раздавался по ночам, исполненный страха перед чем-то хорошо известным, что мне без сомнения не было и не могло быть известно. И не о том же ли самом говорят мои детские пристрастия, вспышки ярости или приступы хохота?